Глава 24. Зандер успел вернуться к компьютеру, но при звуке открывающейся двери тут же крутанулся в своем кресле, ухмыляясь во весь рот. «Так-то лучше», — решила Би. «А с улыбкой ты, парень, просто симпатяга. Все круче и круче», — радостно сообщил он. «Ты какого дьявола творишь?» — гневно накинулась на него Би. «Как у тебя хватает наглости плести, что я твоя мать?» «А как у тебя хватает наглости плести, что ты моя тетя?» «Я и есть. Нифига подобного. И теперь у меня есть доказательства. Спасибо нашему подлизе-продюсеру». «То есть как?» Би присела на ручку кресла. «Знаешь, что это?» Зандер повернулся к компьютеру и ткнул какую-то клавишу. Секунду-другую стояла тишина, а потом из динамиков полилась музыка. Прикрыв глаза, Зандер начал покачивать головой в такт вступлению, которое Би узнала с первых нот. «Ну, конечно, ее хит. Лондон навсегда. Лондон навсегда, мать его, за ногу. Каким образом, черт возьми? Ха, обычные чудеса современной технологии». Зандер кликнул мышкой. «И это тоже узнаешь?» «Космическая девчонка», позорно провалившийся второй сингл Би Берхорн. «Откуда ты?» «Загрузил из сети». Билли штупо хлопала глазами. Она ничего не смыслила в компьютерах. «А, ты у нас блондинка за компом? Прости». «Блондинка за компом, говорю. Дамочка, для которой листание желтых страниц в поисках новых бутиков и есть цифровая коммуникация». Он окончательно сбил Би с толку. «Ладно, гляди». Зандер отодвинулся, давая Би обзор, и ткнул пальцем в монитор. «Я задал в поиск имя Би Берхорн, и готово. Получил все, что нужно». «А что это? Веб-сайты». Зандер дважды кликнул мышкой, и картинка на дисплее переменилась. Постепенно, строка за строкой, загрузилась фотография, лицо Би, рекламный снимок, сделанный на самом пике раскрутки «Лондона навсегда». Под фотографией переливались огромные сверкающие буквы, неофициальный сайт Би Берхорн. Потирая подбородок, Зандер оглядел Би и опять уткнулся в монитор. «А что, очень похоже на тебя. Только ты, само собой, выглядишь гораздо старше». Би с негодованием сузила глаза. «Этот шкет определенно знает, чем уесть женщину. Кстати, пока ты там дымила, откуда у тебя изо рта несет? Ты вообще в курсе, что воняешь, как старая пепельница? Короче, пока ты там смолила, сокращая свою и без того изрядно укороченную жизнь, я раскопал всю доступную информацию о Би Берхорн. Посмотрим». Он начал прокручивать страничку вниз. Родилась в 1963 году в Девоне. Единственная дочь Гэй Грегора Бернхорн. В 1979, в возрасте 15 лет, переехала в Лондон, где вскоре погрузилась в нарождающуюся столичную клубную культуру. Насколько я понимаю, в те годы ты была этакой оторвой. В период 79 по 84 организовала несколько групп, игравших в стиле новой волны, новой романтики и панка. Все они канули в лету. Однако ты была тошнотворно амбициозна и не желала сдаваться. В 85-м отправила демо-запись одной из этих групп под названием «Часики». Грандиозное название, я проперся. Зандер подмигнул, а Би показала ему средний палец. Отправила, значит, демо-запись Дэйву Донкину в «Электро Грам Рекордс». Ты ему понравилась, а остальные придурки в твоей команде нет. Поэтому ты их бросила и подписала со студией контракт как солистка. Вот какая ты у нас славная крошка. Тогда же ты соорудила на голове свой фирменный начес. Он смерил ее презрительным взглядом. Кстати, что с ним случилось? Я выглядела чучелом и в конце концов избавилась от него. Дальше. Твой первый сингл «Лондон навсегда» вышел в октябре 85-го и 5 недель оставался на первом месте национального хит-парада, пока его не сместила «Сила любви» в исполнении Дженнифер Раш. Продано более 750 тысяч экземпляров. Сообразив, что автор-исполнитель зашибает куда больше, чем куколка, которая умеет только кривляться на телеэкране в дурацких нарядах, ты отвергла песню, выбранную студией для второго сингла, и в наглую выпустила собственное сочинение под названием «Космическая девчонка». В марте 86-го сингл занял 13-е место в хит-параде и был продан в количестве 150 тысяч экземпляров. Твой третий сингл, опять собственного сочинения, «Медовая пчелка», вышел в июле 86-го, не поднялся выше 48-го места и разошелся в количестве 24 тысячи экземпляров. Вслед за этим Electrogram Records разорвала с тобой контракт, и твоя карьера поп-певицы загнулась. Не сказать, правда, чтобы с тех пор ты увязла в скукотище, верно? Вскоре после оглушительного фиаско «Пчелки» твой отец, именитый театральный режиссер Грегор Берхорн, подхватил неумолимо прогрессирующий СПИД, и ты с головой ушла в заботу о нем на смертном одре. В конце 88-го Грегор скончался, оставив тебе уйму деньжищ. Тебе удалось избежать всех протаренных маршрутов бывших поп-звезд. Ты не подалась в актрисы, не вышла замуж за толстосума из музыкальных кругов, не стала ведущей на VH1. Ты просто легла на дно, исчезла с горизонта. Лично я полагаю, что сделала ты это с единственной целью — просадить папашины денежки на кокаин и прочие радости. Или же, если поверить в нелепую байку, которую ты наплела местному персоналу, чтобы добраться до меня, ты стала школьной учительницей и внезапно решила, что приходишься родственницей моей покойной матери. Би вздохнула. Итак, план А рассыпался в прах, а плана Б у нее не было. «Кто пишет все это дерьмо?» — спросила она, кивнув в сторону монитора. «Авторство данного конкретного дерьма принадлежит...» Зандер промотал страницу до самого низа, какому-то убожеству по имени Стюарт Кросби, твоему большому поклоннику. Зандер пальцами изобразил кавычки. Но не убого ли поклоняться старой клюшке, бывшей звездульке-однодневке, о которой никто ничего не слыхал уже больше 10 лет? Эх, люди! И вновь Би страстно захотелось влепить ему пощечину, изо всех сил, с оттяжкой, чтобы на лице остался огромный красный отпечаток ладони, чтобы он разревелся, как большой младенец. Вот здорово было бы. Ну да ладно, вернемся к тебе. У меня появилась новая версия. Ты мне не тетя, уж, конечно, не мать. Если честно, мне абсолютно пофигу, кто ты такая, но я вот что решил. Ты богата, одинока, тебя мучает чувство вины, потому что ты не оставила в жизни никакого следа, кроме пары посредственных, мягко выражаясь, песенок. Ты просто столичная вертихвостка, бывшая знаменитость, которая внезапно обнаружила, что в ее жизни разверзлась зияющая бездонная пропасть, и тебе взбрело в голову сделать доброе дело. Думаю, именно ты анонимно посылала мне все эти щедрые подарки на Рождество. Ах да, спасибо. Как видишь, он обвел рукой компьютер, телевизор и игровую приставку, пригодились. Такова моя версия, мисс Би Берхорн, и плевать, верна она или нет, именно на ней я буду строить дальнейшие предположения. Би открыла рот для возражения, но поняла, что сказать-то ей нечего. Его версия была безупречна. Безупречна. Би вдруг потеряла всякое желание сопротивляться, ее тело обмякло, как мешок, плечи сутулились. «Что ж», — хмыкнула она, — «в моей жизни действительно мало поступков, которыми можно гордиться». Лицо Зандера озарила победная улыбка. «А знаешь, из твоей затеи может выйти толк. Мне нравится мысль стать твоим новым проектом. Мне нравится, что ты — бывшая знаменитость, что у тебя нет своих детей, что ты безобразно богата. Мне нравится, что тебя мучает совесть из-за бессмысленности твоего существования, и что ты хочешь использовать меня как лекарство от своих мучений. Это все здорово и дает мне массу преимуществ. Вообще-то ты и сама мне нравишься». Слава богу, с благодарностью отметила про себя Би, маленький наглец, по крайней мере, не разучился краснеть. И удивилась жару собственного румянца, обжегшего щеки. «Значит так, я готов поиграть с тобой в теток и племянников, если только ты примешь мои правила, идет?» Би подозрительно прищурилась. «А именно, чего ты от меня хочешь?» «Я хочу, чтобы ты забрала меня отсюда». «Что?» «Серьезно, я хочу, чтобы ты забрала меня отсюда». «Не насовсем, не переживай. Будешь увозить меня куда-нибудь время от времени, только и всего». «Куда?» В секунду Зандер смотрел Би в глаза, а потом развернулся и отъехал на своем кресле к окну. «В нормальный дом. Маленький уютный домик, теплый. В каком-нибудь тихом месте у моря. Непременно с садиком и кормушкой для птиц. Подальше от людских глаз. там, где никому не будет до меня дела. Я провел здесь 10 лет. Он повернулся лицом к Би. Ты хоть представляешь, что это значит? Почти всю жизнь я провел здесь. За все это время я видел только больницу, да еще пару мест, куда нас вывозили на идиотские экскурсии со здешними кретинами. Знаешь, как все пялятся, когда нас вывозят группой? Люди считают тебя парализованным недоумком, овощем, у которого мозги атрофировались за ненадобностью. Здесь, конечно, очень мило. Моя бабушка сама выбрала этот интернат незадолго до смерти, а уж она объездила десятки заведений, так что выбрала самое лучшее. Здесь и само здание красивое, и персонал из кожи вон лезет, чтобы всех ублажить. И все равно это не настоящий дом, понимаешь? Не думай, на жалость не напрашиваюсь, просто у меня ведь никого нет из родни. Никого, кто мог бы время от времени забирать меня отсюда, чтобы я мог почувствовать себя особенным, а не одним из стада. Я хочу, чтобы у меня была своя жизнь, собственная отдельная жизнь, вдали отсюда, понимаешь? Ты понимаешь? Несколько секунд они молча смотрели друг другу в глаза. На виске у Зандера пульсировала жилка, ладони сжались в кулаки. Он, наконец, сбросил маску, и впервые с тех пор, как она вошла в эту комнату, Би увидела перед собой подлинного Зандера. Она лукаво улыбнулась уголками губ. «В чем дело?» — насторожился он. «Да так, ничего». «Не вижу повода для веселья, что ты смеешься?» Она ухмыльнулась во все 32 зуба. «Ты в курсе, что становишься просто очаровашкой, когда о чем-нибудь умоляешь?» «Ой, да отвянь ты, старая шалава!» — отозвался он, но на лице у него играла самая настоящая улыбка.